Глава 8. Разбор пролетов. Подполковник Петр прервал забег по гостиничному номеру, рухнул в кресло, ухватился обеими руками за голову и замер в этой интересной позе. Надежде очевидно, что все рассказанное ему просто наваждение, и оно прямо сейчас пройдет. Через некоторое время поднял голову и бросил в мою сторону взгляд потерпевшего, того, что только что обнаружил отсутствие бумажника в правом внутреннем кармане и во всех остальных тоже, покачал головой. «Я тебе не верю». «И почему, интересно, лениво поинтересовался я?» «Если честно, ожидал чего-то в этом роде. Все недавно произошедшее, как катком прошлось по хрупкой психике интеллигентного мальчика из хорошей семьи, не имеющего, к сожалению, ни намека на опыт оперативной работы. Какая жалость, что именно сейчас и здесь находится именно он, а не любой средней руки оперативник из конторы. А может, наоборот, удача? Для меня, персонально. А почему ты так спокоен?» Налил себе воды из бутылки и принялся жадно пить, постукивая зубами о край стакана. «Тебе станет легче, — я пожал плечами, — если прямо сейчас начну прыгать по стенам или возьму, да и выброшусь в окно? Все уже случилось, Петя, давай думать, как жить дальше!» «Ты так спокоен!» Он меня не услышал, а там, ткнул пальцем куда-то в сторону Северного полюса, лежат двое убитых российских гражданина. «Один российский гражданин, — поспешил уточнить я. «Милютин?» — вскинулся Петр. «Хренутин!» — взревел я. «Ты что, вообще меня не слушаешь?» «На квартире меня ожидал тот молодой самый опер, что привез сюда, в Швецию». «Дурь какая-то!» Он с силой провел ладонями по лицу для усиления умственной деятельности, видимо. «Получается, что он и Николай Николаевич...» «Послушай, — говорить с потерявшим себя от сильного стресса еще труднее, чем с инвалидом счастливого детства. Я, кажется, все тебе уже рассказал и даже показал. Какой к черту Николай Николаевич?» «Бережков», — упрямо мотнул головой Петр. «Николай Николаевич Бережков, сотрудник хозяйственного отдела здешнего посольства и доверенное лицо нашей конторы». «Хорошо, что не Лужков. Я тоже испил водицы. А скажи мне, дружище, откуда ты знаешь, что он трудится именно в здешнем нашем посольстве?» «Ну как?» И принялся постепенно обретать уверенность, разъяснять непростые правила. «О том, что секретная работа потому и секретная, что никто в ней ни черта не понимает, а потому мне почему-то кажется, что источник твоих знаний о том кренделе, ныне покойном...» Петр поморщился. «Исключительно честная джигитская какого-то перца из конторы. Он мамой хоть поклялся, а?» «Это закрытая информация», — взвился большой знаток правил конспирации подполковник Петя. «Недаром же столько лет потрудился в разного рода комиссиях по секретному делопроизводству». «И вообще...» «Это ты тонко подметил», — согласился я. «Насчет вообще...» — перебросил ему телефонную трубку. «А позвони-ка ты прямо сейчас в посольство и спроси об этом Бережкове. И о Милютине заодно». А сам достал из кармана сигару и приступил к ритуалу ошкуривания, обнюхивания и обрезания. До того, как загреметь за решетку, курил я немного, и не так уж часто, но всегда с большим удовольствием. А вот сейчас с сигаретами как-то не складывается. Так может, на сигары перейти? Петька меж тем давил на кнопки телефона, кого-то о чем-то спрашивал и переспрашивал, бросал в ярости трубку и начинал обзвон по новой. «Ну, как?» — я выпустил в потолок мощную струю дыма, глянул мельком в зеркало и остался доволен. «Я с сигарой — это нечто». «Вообще-то здесь не курят», — сварливо заметил товарищ начальник. Принюхался. «Куба?» «Коста-Рика». «Лично я предпочитаю кубинские. Он, кажется, и сам не понимал, что несет, потому что находился в состоянии, как бы сказать, без нецензурщины. А не получается без нее, родимый». «Алло, гараж!» — я наклонился поближе, несколько раз прищелкнул пальцами перед его лицом. «Ты где вообще?» «Ага», — он скинул голову. «Что?» «Поговорил с посольством?» «Да-да», — тихонько ответил он. «И что тебе сказали?» «Мне?» — удивился Петя. «Бац! В некоторых случаях хорошая оплеуха. Не оскорбление действием, а радикальное терапевтическое средство. Помогает, знаете ли, некоторым в прострацию впавшим. И мальчику Пете помогло». «Что ты себе позволяешь?» — буквально взвился он. «Уже ничего», — медовым голосом ответил я. «Так что все-таки тебе сказали?» «Мне сказали...» — кажется, он собрался заплакать, — «что никакой Бережков НН у них не работает». и не работал. — И не работал, — подтвердил несчастный, зарылся лицом в ладони и замер. — Ну, ну, успокойся, — я потрепал его по затылку и принялся вытирать измазанную гелем ладонь бумажной салфеткой. — А что сказали о Милютине? — Он действительно числился в штате, но 3 года назад был переведен в Уганду.